do shit until they murder me. Дорогие друзья, сейчас я предлагаю вам прослушать записи разговоров замечательной девушки Анастасии, которая помогает мне защищать заемщиков от нападок назойливых кредиторов. Приятного вам прослушивания. Алло. Алло, Елена Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Микрофинансовая компания «Веб-банкир» Лебедева Юлия Николаевна. С вами договаривались об оплате полностью до 12 ноября. Когда это мы договаривались? У меня сейчас нет возможности. Ну, как когда договаривались? Договаривались 9 ноября. 60 дней просрочки уже на сегодняшний день, 2 месяца. Ну, тем не менее. Платежей практически нет. Но когда будете погашать? Когда появится возможность. Я долго ваш долг держать не смогу. Ну, в ближайшие дни вот передан дальше по инстанции. Ну, пожалуйста, передавайте. Можете ну, прямо сейчас и не ждать. Ну, так там будут еще дополнительные издержки оплачивать. Ну, а что вы за меня так переживаете? Это же не вам платить, а мне. Так, ну, в том-то и дело, что вам платить. Ну, вот ваш долг. Ну, не переживайте. Я же вам сама сказала. Передавайте. У вас я в все договоре знаю. Прописано, что вы обязаны оплатить срок. Я все знаю, ну, да когда все хорошо, оплата? Не получается. Оплата когда будет? Мы с вами договаривались, но на я до 12 сказала, не ноября. Получается. Вы сказали, в этом случае когда? Передаем дальше. Когда давайте передавайте. Да когда получится оплатить? Я не знаю, не могу вам такую информацию а кто дать. Знает? А кто знает? Когда зарплата ближайшая? Не важно, я на зарплату как бы рассчитывать не собираюсь вам рассказывать, сколько чего и как я с зарплатой буду делать. Обязаны рассказывать, раз не вам обязаны, я что-то рассказывать. Я вам вообще могу ничего не говорить. Я могу сейчас просто сидеть и молчать, и вы рассказываете мне что-нибудь. Ну хорошо, телефон, запись телефонных переговоров записывается. Ну, у меня тоже. Значит, в суде это будет предъявлено, что вы. Да прям судья с удовольствием будет слушать все записи в суде. Особенно главное, вы до него конечно. Дойдите до суда. Это вот будет вообще круто, если вы дойдете. А возможно и не в суд, возможно, будет перепродажа в коллекторское агентство. Ну, это вообще можно, пожалуйста. Лучше там в суд. Будут методы воздействия. Ну какие там? Меня что, четвертовать будут у меня, там да? Деньги быстро находятся. Ну вы не знаете, а зачем тогда говорите? А что вы себя как нагло ведете? Вы почему я нагло? Я вам объяснила, у меня нет возможности. Как появится, так отдам. Хорошо. Вы сказали, когда что вы ждать не можете. Я сказала, не ждите. Какие проблемы? Я вам задала вопрос, когда появится такая. Я сказала, я не знаю, когда появится. Когда появится, тогда появится. Но... Вы сказали, вы ждать не можете. Да в любом случае, появится. Вы уже сказали, что вы ждать не можете. Если вы не можете ждать... Алло. Да. Здравствуйте, меня зовут Петричев Дмитрий Викторович, вас беспокоит микрофинансовая компания «Конго». Анжела Мусаевна? Да, слушаю. Очень приятно. Звоним по поводу вашей просрочной задолженности. 8-й день на просрочке находитесь. По какой причине не производите оплату? Нет сейчас возможности. Нет возможности. Скажите, а когда вы брали займ, вы... Рассчитывали свои силы, что у вас будет возможность на оплату? Бывает все в жизни, поэтому не важно, что изменилось. Важно то, что в течение нескольких дней, в течение недели у меня не получится произвести оплату. То есть вы отказываетесь от оплаты? Я не отказываюсь. Понимаю? Я сказала, в течение недели не получится. В течение недели у вас не получится? Да. Если вы не можете оплатить всю сумму, может быть, вы сможете оплатить сумму для продления? Ну, а смысл? Это просто деньги в трубу называется. Ну, вас беспокоить не будут и... Ничего страшного, беспокойте. Два раза в неделю – это не беспокойство. Так, скажите, а... Так, секундочку. Что, да, что будет через неделю? Вы работаете, чем зарплату получите? Это я вам не буду распространяться. Это мои личные данные, мои личные дела. Я вам говорю факт. Вы можете мне звонить, и я вам в течение там какого-то времени смогу ответить на ваш вопрос. Анжела Мусаевна, я тогда все понимаю так, что от оплаты вы отказываетесь. Я вам сказала, я не отказываюсь в течение недели, я сказала на это. Алло. Елена Валерьевна? Да. Алло, здравствуйте. Вас беспокоит компания «Микроклад». Зарубина Елена Юрьевна. Что у нас по поводу долга? Пока ничего. Что? Пока ничего. А когда вы собираетесь оплачивать? Когда получится. Понятно. Алло. Да, да, я слушаю. В каком времени у вас получится? Пока не могу спрогнозировать. Так, вы работаете у нас? Это не имеет значения. То, что мы сейчас с вами обсудим, работаю я или не работаю, могу ли я где-то занять, не могу. Это ничего не изменит. Почему вы не можете оплатить? Это не важно. Это факт, остается фактом. Не важно. Да. Все понятно, все доброго. Ждем, пока у меня получится. Я поняла. Всего доброго. До свидания. Алло. Елена Валерьевна. Да, я слушаю. Манеза, отдел взыскания. Роман Михайлович меня зовут. Что у вас с оплатой? 15 дней просрочки уже. А кто еще раз, не поняла? Я имею в виду компанию. Манеза. Манеза? Да. Угу. Так, как еще раз вас зовут? Вы не намерены оплачивать, я смотрю. Да, Роман Михайлович меня зовут. Фамилия? Шишкин фамилия. Не намерен оплачивать, Елена. Да, да. Не намерен оплачивать, да, Елена Валерьевна? А это вы за меня решили? Я вас спросил. Ну, вы так спросили, интересно. Вы не намерены оплачивать? Вы не намерены оплачивать, Елена Валерьевна? Давайте сократим наш разговор. Нет, ну извините, вы так интересно вопрос ставите, что я... Я нормально поставил, отвечайте. Я должна была переспросить. Вот, переспросили, теперь можно ответить. Можно, да, спасибо. Собираюсь. Когда? Пока не могу сказать, когда. Меня интересует конкретика, сумма, дата. Конкретики не могу, суммы, даты тоже. Ноги патетические, ну, собираюсь. Сегодня данные передаем по 218 федеральному закону, ожидайте. Что мне ожидать? Алло. Добрый день, меня зовут Мария, компания «Я заем». Я могу услышать Анжелу Мусаевну? Я слушаю, только представьтесь, пожалуйста, очень полностью. Очень приятно. Полностью вам фамилия, имя, отчество мое? Ну да, конечно, как положено. Воробьева Мария Владимировна, компания «Я заем». У вас завтра наступает дата оплаты по займу. Скажите, пожалуйста, какую сумму вы планируете оплатить? Ну, в течение некоторого времени сейчас у меня не получится, у меня возникли сложности. А где-то в течение следующего месяца. А чем эти сложности выражаются? Ну, это не важно, они есть. Они есть, просто есть. Анжела Мусаевна, компания вот как раз вам идет навстречу, потому что мы видим, что вы благонадежный заемщик, ранее оплату не задерживали. Предлагаем вам перенести дату платежа со скидкой 25%. Вместо 9 тысяч вам достаточно оплатить 6750 рублей. Вы эту сумму сможете внести? Это как-то документально будет подтверждено? Конечно, у вас будет также дополнительное соглашение на адрес электронной почты. Нет, мне только не на электронную почту, мне, пожалуйста, Почты России. С уведомлением, чтобы у меня реально была бумага. тогда вам нужно будет направлять запрос на адрес электронной почты info@ezaim.ru. А вы сами не можете сделать комментарий? Вам тоже? Ну, это сейчас не важно, брали, не брали, как мы не брали, но я сейчас хочу по закону. По закону, как бы, да, я запрос вам делаю, то есть вас прошу. Хорошо. То есть вы мне делаете по телефону. Нет, вы по телефону же мне делаете это предложение. Теперь вы можете это предложение сделать в письменном виде. Оно у вас отображается также и в личном кабинете. Ну, это юридическая сила никакой не имеет, никаких кабинетов. Просто я как бы знаю, да, такие ситуации бывают, что я оплачиваю, а потом, как бы, да, и вот эти акции все и так далее, это все на словах и остается. То есть я сейчас оплачу, да, а вот это вот как раз наша договоренность, нигде не будет зафиксировано. И этот личный кабинет, он как бы в принципе тоже как бы юридической силы не имеет. Ну, если на случай мало ли чего, то мы пойдем куда-то в суд. Вообще-то сайт имеет юридическую силу. То есть вы знаете, да, что по закону организация обязана размещать всю необходимую вам информацию. Да, но единственное, это пожалуйста, да, это я с этим не спорю. Я спорю только с тем, что если мало ли что какие-то судебные вопросы возникнут, то в суде рассматриваются только бумажные носители. Так же, как и договор это и по кредиту, так же, как и все любые дополнительные соглашения к этому договору. А, Анжела Мусальевна, подождите, мы ушли с вами в сторону. Нет, это мы не в сторону. Я поняла. Мы с вами уже почему по поводу дополнительного соглашения начали разговаривать? Вы понимаете, что отправка Почты России занимает определенный срок. У вас будет формироваться за это время просроченная задолженность, из-за которой будут начисляться штрафы. Вы это понимаете? Это я все понимаю, но тем не менее мне нужна бумага. Хорошо, что... Вы можете оплатить и запросить бумагу, пожалуйста. Утром. Деньги вечером в стулья. Вы сами сказали это. Ну да, то есть сначала бумага, потом... потому что предложение идет от вас, понимаете? Анжела Мусаевна, вы сейчас каким-то образом пытаетесь диктовать свои условия. К сожалению, а почему? Так не работает. А, ну это тогда ситуация. Хорошо, давайте потому вообще что? Будем сидеть и ждать вот. Тогда. Когда у меня появятся хорошо. Возможности без акций, без бумаг, без всего, ага. Будем дальше тогда ждать, пока я оплачу. Вы, к сожалению, наверное, не знаете, да, о том, что начисляются штрафы, может быть, договор... Я все знаю, но тем не менее, больше чем в 3 раза он вырастет, чисто физически не может. Хорошо. А вы знаете, что в бюро кредитных историй тоже информация? Ой, уже там все хорошо, в этой истории испорчено, меня это совершенно не пугает. Замечательно. А на третий день просроченной задолженности передается информация в отдел досудебного взыскания. И там, к сожалению, уже звонки будут не только вам поступать, но и вашим родственникам. Ну, те, которые указаны в договоре. Те, которые указаны в договоре мной. Другим лицам вы не имеете права. Это там уже, если другим лицам не указано в договоре, вы начнете звонить, там штраф, будь здоров, до 1 000 000 рублей. Это жалоба в ФССП отправляется, и очень хорошо... Наша система этих судебных приставов работает. А вы что, неверные данные указывали в договоре? Ну, с контактных лиц 3 человек. Хорошо. Работодатели тоже имеют право позвонить. Только им. Хорошо. Я так понимаю, что от вас оплаты не ожидать, да, в ближайшее время, завтра? Завтра не получится, да, но как получится, так сразу. А от чего зависит это? Я еще раз повторюсь, что у вас нет. Есть возможность перенести дату платежа и избежать штрафных санкций из банков вашим близким. 6750 рублей, сумма со скидкой 25%. Вот мне эта скидка должна быть оформлена после на бумаге. После завтрашнего дня этой скидки уже не будет. Будете оплачивать. Ну не будет, значит не будет. На общих полосах. Хорошо, ладно. Если так получается, ну что же сделать? Деньги у меня от этого все равно не появятся, раз она исчезнет завтра. Ну, нужно же что-то делать, чтобы не переплачивать. Ничего я делать не буду. Занимать, ходить, что-то искать, перезанимать у других МФО, нет, не буду. Хорошо, тогда, значит, будете оплачивать штрафными санкциями. Буду, да, но не больше чем в 3 раза по закону. 32 рубля. Ну, больше 100 тысяч, значит, будете оплачивать. У вас эти денежные средства, я так понимаю, имеются, а на продление сумма 6750 рублей не имеется. Это будет там по суду потом. если это до таких размеров вырастет. Вот. Но я все-таки не думаю, что это там до этого дойдет. Я думаю, что все-таки у меня появятся раньше деньги. Поэтому, тем не менее, на данный момент, на сегодняшний день, на завтрашний день думаю, у меня нет никакой возможности оплатить. Данная категория. Я вас поняла, информацию зафиксировала. Если оплата вовремя не произойдет, я вас предупредила о последствиях. Предупреждайте близких и работодателя о том, что им могут поступать звонки. Работодателя я не указывала в договоре. Ну, это я потому, что штраф ССП будет с удовольствием отправлен, раз работодателям позвонить. Он не был указан в договоре. До свидания. До свидания. Алло. Алло, алло. Ирина Валерьевна, здравствуйте. Здрасте. Компания «Е-заем», специалист отдела взыскания Марина Алексеевна. Информирую вас, что телефонные переговоры записывают. Ирина Валерьевна, по поводу вашей задолженности по займу звоним. 47 дней. Вопрос. Займом вы не закрываете с компанией. Не решаете вопрос? Я на этот вопрос вам буду отвечать завтра, потому что на этой неделе вы свой лимит очень давно исчерпали. Что значит лимит давно компания исчерпала? Елена Валерьевна, существует такой 230-й закон, и количество взаимодействий там четко ограничено. Елена Валерьевна, если Нори, а вы в курсе, да, то, что вы нарушаете закон? Елена Валерьевна, договор с компанией... Сейчас говорим о вас. О вас мы говорим, нет, Елена Валерьевна. Нет, мы говорим о вас. Если иное не предусмотрено... Если вы нарушаете закон, не имеете права вообще о нем тогда говорить, что я там что-то нарушаю. Не имеете права. А вы кривляетесь. Если иное... Это вы сейчас кривляетесь, Ирина Валерьевна. Имеем полное право, если иное не предусмотрено законом. Внесите оплату, вам перестанут поступать звонки. Законом предусмотрено количество взаимодействий. Если иное не предусмотрено законом. Она что вам дает право? Что дает право? Звонить каждый день? Вам дает право? Конечно, компания имеет право. А вам дают? Закон, право нарушать договор и удерживать деньги 1.5 месяца, имею. Елена Валерьевна. Вам да, закон, да, да, а да, где да. прописано? А там же там, где прописано, там, где и вам не дают нарушать. Там же нет, и Елена Валерьевна. Ага. Вопрос вы намерены решать в компании? Скажу сегодня? Завтра. На каком основании вы я скажете объяснила. Завтра? Что вы объяснили? Вы ничего не объяснили. Я объяснила, что вы лимит исчерпали по количеству взаимодействий. Нет, Елена Валерьевна, да. 47 нет. На как каком основании вы удерживаете деньги? Я представилась в начале разговора, Ирина Валерьевна. Марина Алексеевна меня зовут. Марина Алексеевна, я вас тоже каждую секунду буду называть. Марина Алексеевна, Марина Алексеевна, Марина Алексеевна. А вам не нравится имя отчество? Пожалуйста, называйте. Мне нравится мое имя отчество. Очень хорошо. Хорошо, Марина Алексеевна. Хорошо, Марина Алексеевна. Хорошо, я поняла, что вы кривляетесь, да, и тогда компания будет работать с вашим окружением, да, на основании 230-го федерального закона. А 152-й вам тоже не писан, да? Какой 152-й, Елена Валерьевна? Федеральный закон 230-й, пункт 9.2 договора, вы знакомились? Вот вы работаете помощником воспитателя, вот завтра компания будет звонить директору школы, да, добавьте, и делать запрос, то, что добавьте, вы нарушаете законодательство. Добавьте, добавьте. Но я вам разрешаю так разговаривать. Я записываю весь наш разговор. И жалоба в ФССК конечно. Будет отправлена. Пожалуйста, Елена Валерьевна, записывайте разговор. Все, жалоба будет если вы записываете отправлена. Разговор, почему не конструктивно общаетесь, а Елена Валерьевна? Что я знаю, потому разговор. Что вы нарушаете закон. Мы не нарушаем закон, нарушаете, Елена Валерьевна. Вы нет, не нарушаем закон. Сколько вообще по закону количество взаимодействий должно быть? Если иное не предусмотрено законом. С каким Елена законом? Валерьевна, что вы несете вообще? Вы соображаете, что говорите вообще? Да вы если записываете разговор, ведите конструктивный разговор. Елена Валерьевна, вы же записываете разговор. Я и веду. Как вы ведете? Вы слышите, что вы как разговариваете? Конечно, слышу. А, вы слышите, хорошо. Нет, я, знаете, это кто-то другое вместо меня разговаривает, и я не слышу, да? Я слышу, как вы разговариваете. Но я вам даю такое право, помощник воспитателя, так спасибо, разговаривать. Спасибо, спасибо, вы очень добры. Тогда компания еще на основании 382 статьи Гражданского кодекса вправе ваш договор переуступить третьим лицам. Вопросы будете с компанией решать? Переуступаете. Вы будете вопрос компании решать? Я вам отвечу на этот вопрос завтра. А вы еще ругались матом, все хорошо. Очень хорошо. У вас тоже запись есть, когда некорректно вы общались с сотрудниками. Хорошо, найдите эту запись, мне даже интересно. А у нас есть. Когда есть, в октябре месяце. Я сейчас ругалась матом? Нет, что меня сейчас этого, останавливает тогда? Сейчас Елена ругаться Валерьевна, матом. А какая разница? Вы сейчас неконструктивно общаетесь. Вы кривляетесь по телефону, Елена Валерьевна. Ну, правильно. Кривляетесь по телефону. А что правильно? Объясните. Куда из-за того, чтобы хорошо так разговаривать, лучше внесите оплату. Вам компания предлагает реструктуризацию, Елена Валерьевна. 30% от суммы, оставшуюся сумму на 3 месяца компания разбивает. Так вопрос вы таким разговором вы не решите, Елена Валерьевна. Решу. Не решите. Я как решу. Вы решите, Елена Валерьевна? Завтра объясню. Будете по реструктуризации вопрос? Как вы объясните? Завтра объясню. Позвоните мне, я вам расскажу все. А позвоните, у меня завтра точно позвоните. Поэтому и завтра все объясню. Ну, компания будет работать завтра с вашим окружением. Да работает, вчера на звонить как будете. Конечно, будем и ну, звонить. Ну, это все завтра я объясню. Ну, и звоните, звоните. Всего давайте доброго, до наговорились себе уже на штаб. Давайте. Вы также наговорили себе, Елена Валерьевна. Что я наговорила? Всего доброго, до свидания. До свидания, до свидания. Алло. Алло, здравствуйте. Езаем компании, Елена Валерьевна. Да, я слушаю. Отдел взыскания. Меня зовут Наталья Викторовна. Звоним по вопросу вашего договора. Напоминаем, идет запись телефонных переговоров. Займ у вас не закрыт. 44 дня просрочка, но договор, тем не менее, пока компания оставила в работе. Вы готовы решить с закрытием займа вопрос, выйти с просрочки и урегулировать вашу проблему? Пока нет возможности. А что произошло? Почему нет возможности? Ну, это я не планирую ни с кем обсуждать. Есть просто такая ситуация, и все. Ну, смотрите, компания отправляла вам СМС по факту реструктуризации. Mm-hmm. Перезванивали, уточняли условия? Нет, просто не получится даже с такими условиями. В любом случае. Почему? И даже с реструктуризацией я не, как бы, не склонна связываться, поскольку это бесполезно. Почему? Как это так? Ну, потому ну что хорошо, это я только все-таки поясню, Елена Валерьевна, зря вы так говорите. Угу. Именно в нашей компании реструктуризация – это закрытие займа в рассрочку. Проплачиваете 20% от суммы основного долга единовременным платежом. Оставшуюся сумму компания вам разбивает вам от 2 до 4 месяцев одинаковыми платежами. Ну, если, ну, исходя если из так, вашей то суммы если на не сегодня. Если не СМС-кой, тогда вот просто издайте, тогда присылайте мне по почте с уведомлением, тогда полностью что? Дополнительное соглашение по поводу этого. Вам будет после составления, вам будет все отправлено. Значит, исходя из вашей суммы на сегодня, 4 900 проплачиваете 20% от суммы основного долга. Оставшаяся а сумма это разбивается. Долго будет, да, виситься или что? У вас на сегодня задолженность составляет 24 470 рублей. Вот так. Эта сумма ваша сегодняшняя, от нее 20% это 4 900. Проплачиваете. Оставшуюся ну, сумму компания вам разбивает. Они как? Они идут в тело долго или как бы в погашение процентов это идет? Ту сумму, которую я вам сейчас озвучила. Все да, вместе. И тело долго, и проценты это а все каком, вместе. В каком, так именно сказать, коэффициенте что? Там, процентном отношении? Что ну, вот эти 4 900, 20, и на тело Елена говорить, Васильевна, и на проценты. Елена Васильевна, 20% от я суммы Валерьевна, вашей сегодняшней. Валерьевна, да, прошу прощения. 20% отплачивается от вашей сегодняшней задолженности, это 4 900. Оставшуюся сумму компания вам разбивает на 4 одинаковых платежа. Это декабрь, январь, февраль и март. По 4 892 рубля 50 копеек. 4 892 рубля 50 копеек. Это ваши 4 платежа будут. Так, и займ таким образом закрываете. То, то есть получается в рассрочку. Ну, на данный момент 4 900 я не имею возможности оплатить, поэтому в любом случае. Ну, надо найти, занять, перезанять не у кого-то. Не да, могу уже ничего ни у кого не хотите. Занимать, ну, значит, договор, не воспользуйтесь реструктуризацией. Договор будет переуступлен по факту просроченных дней. в одно из 6 коллекторских агентств, которые с нами работают. 353-й федеральный закон, имейте в виду, компания предоставляет вам реструктуризацию, не просто... Нет, 353-й федеральный закон. Это там о чем этот закон? По, я имею в виду, по 1005 вы или по 382 передаете? Зачем 382 закон? О коллекторских агентствах 353. А бывает, бывает агентский договор, бывает договор цессии. Вот как бы я вот эти статьи. Вам могла... обо всем, все эти нюансы вам доложат в любом случае. Ну, то есть вы пришлете уведомление. Так или иначе, договор уйдет с нашей компании, если вот, вы ну, если он будет не урегулируете. Я поняла. Елена Валерьевна, мы работаем только по законодательству я, Российской Федерации. Я поняла. Федерации. Ну, я хотела просто этот момент уточнить. Вам обо всем предупредят. Да, но единственное, что с уведомлением по почте, да, как положено, мне придет письмо от вас. Кому вы передали, вас на каком вас основании? Уведомят. Вас уведомят. Именно я по почте с уведомлением, пожалуйста. От реструктуризации вы отказались. Всего ну, у меня просто... Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Елена Валерьевна? Да-да. Елена Валерьевна, департамент взыскания Восточного Спросбанка. Меня зовут Алексей Владимирович. Почему оплата не поступает? А почему 230-й не соблюдаем? Мы все соблюдаем. Нет. Вы ошибаетесь в этом, мы соблюдаем 230-й закон. Нет, нет, я не ошибаюсь. А это вы ошибаетесь, потому что считаете, что вы не нарушаете. А кто вам сказал то, что мы нарушаем? А потому что сколько раз в неделю надо звонить? Вы понимаете то, что у вас задолженность перед банками есть? Вы мне не ответили. Что я вам должен ответить был? Ну, я вам вопрос задала. Сколько раз в неделю вы имеете право по закону 230-му звонить и взаимодействовать с заемщиком? В исполнении договора мы имеем по 152 статье. Причем тут договор? Договор не может быть выше закона. Просто если вы не произведете в течение 3 дней, получается 3000, у вас очень большие проблемы будут. Ну, вы соблюдаете звонить, когда вы будете соблюдать? Теперь на следующей неделе уже получается. Звоните, мы на эту тему с вами пообщаемся. Валерий, вам никто я вам не давал только права что объяснила. Договора. Я вам только кто что вам объяснила. А кто вам договора? Закон нарушать дает право? Во-первых, мы его не нарушаем. Я вам только что объяснила. Что вы больше двух раз, то, вы четвертый раз звоните. 54 дня вы уже вы звоните не больше договор? Определенного количества раз за неделю. Почему вы 54 дня не исполняете договор? А почему вы звоните противоречит закону? Я вам тоже задала. Отвечать. Я вам тоже задала. Я ответил вам уже и давно на этот вопрос. И как раз таки именно из-за этого вопроса я вам отвечать не буду, потому что вы нарушили закон. Вы будете отвечать, и куда вы денетесь? Вы нарушили закон. Нечего на меня свой вонючий тон поднимать, понятно? И в течение 3 дней вы должны произвести оплату 3000. Да вы что? И что будет? Передадим в коллекторское агентство. Ой, как ой страшно. Как страшно. А боюсь. Страшно? А что вы или тогда? Ну, передавайте. Передавайте. Что, я против, что ли? Пожалуйста. Вы что, хотите себе осложнений своим родственникам? Мечтаю, да. Скучно нам живется. Скучно нам живется. Мы хотим с осложнениями. Вместе с родственниками и окружением. Договор свой? Я только не что понимаю. Я сказал. Ну, потому что я хочу осложнений для себя и для своих родственников. А зачем тогда надо было приходить в банк и брать эти денежные средства? Вот для того, чтобы себе создать эту ситуацию. А как бы я бы еще себе создала, а если бы я ничего банк? Не взяла? Идите в другой банк, Елена Валерьевна. Погашайте хитренькие договоры какие? Свои, да, банк. Какие хитренькие? Я хотела именно в ваш ходить, потому что я знаю, там, что... Нет, я именно к вам пошла. Я пошла именно к вам, потому что другие более деликатные такие, вяленькие. А вот с вами веселее, вот именно с вашим банком. Я просто смотрела так, да, у какого банка же взять? Кто же там понаглее, кто... Куда вы смотрели? Ну, выбирала банки. Для начала надо открыть глаза, потом смотреть. Я создала Что? Ничего себе, я даже не знала, что сначала глаза открыть, а потом смотреть. Ну так сходите, узнаете. У кого? Вы меня сейчас только что просветили, у я ж не знала. У того узнавайте, значит. Вы меня что только что просветили. оплачиваете, говорю, 3000 в течение 3 дней. Если не оплатим, мы тогда перейдем на уголовную ответственность. На уголовную? Да вы что? Конечно. А, да-да-да. Конечно, мы будем переходить тогда на уголовную. Очень страшно, очень страшно. И потом вы так уже не поговорите. По какой статье? Ну, посмотрите уголовный кодекс. Я смотрел, я хочу вас спросить. Так это же вы переходить собираетесь. Вы собираетесь переходить на уголовный кодекс, поэтому я вас и спрашиваю, какая статья. Или вы даже статьи не знаете? Ну, вы же все знаете. Я знаю, да, я просто, там их несколько вариантов, которые вы можете предложить мне. Я просто уточняю, какой именно. Нет, я от вас хочу услышать. Я хочу от вас услышать, какая вам больше нравится, мне интересно. Так это же вы сказали, что вы будете на уголовную ответственность передавать. Да, это я сказал. Да, и какая статья? Так это сказали А, говорите Б. Какая статья? Ну вы же знаете статьи, вы же знаете. Так я хочу, да, вот хочу спросить. Что проблема-то? Так я вас спрашиваю, причем сарказм? Я вопрос вам задала, вы можете опять ответить. Уже. Вот вам какой вопрос не задашь, вы ничего не знаете. Открывайте ни 203 статьи закон не знаете, ни уголовные статьи, которые вы мне грозите, тоже не знаете. Ну вы что же не учите-то такое? Я как вас знаю, там на работе-то держат? Как вас держат там на этой вашей работе? Раз вы ни черта не знаете. Никто никого не держит. Главное, говорите. Не знаю, не держите? А, вы сами, да, там прям держитесь. За что свою работу. Ну, никто никого не держит, значит, вы сами держитесь, правильно? Логически, если рассуждать. Вам судить, держит меня или не держит. Вы за собой последите для начала, Елена Валерьевна. Да это за это не переживайте. Чтобы не задолженность перед банком. Прежде чем смотреть за другой жизнью, и прежде чем за другими обстоятельствами смотреть, научитесь за собой смотреть, Елена Валерьевна. Ой, как вы занервничали-то. А ну что же, понимаете, нельзя вот, понимаете, на такой работе работать, это потом вам с возрастом может, понимаете, это аукнуться. Вас это не касается. Как вас же не это не касается. Вы со мной сейчас общаетесь? Вас не значит, касается. В моей личной жизни не надо следить. За своей следите, Елена Валерьевна. Так моя тоже вас не касается? Раз вы мне указываете за моей следить, а значит, не я должна... вашу личную жизнь. Сейчас вы говорите, мы говорим, что я следила за собой. В течение 3 дней оплатили свою задолженность. 3000. Так. Или статью вы мне так и не назвали. Так вы можете сами посмотреть. Вы же проявляли сейчас сарказм свой. Так я продолжаю его проявлять. Или вы не замечаете? А, ну проявляете. Спасибо. И будете проявлять также в другом месте его. В каком? Видите, в каком будете проявлять? В каком? Когда лишение свободы до 2 лет будет, вот тогда посмотрим. А то что вы говорите? Да вы что? Так это по какой статье-то все-таки? Ну так посмотрите. Ну так по какой? Вы мне грозите своей статьей, понимаете, вот этой. Я не грожу. Данной статье они не угрожают. Мало того, что... А не, нет, да, вы не грозите, вы меня вводите, во-первых, в заблуждение, потому что 230-му закону тоже запрещено. А вот, во-вторых, а оказываете давление. Закон, тоже по 230-му, потому что там все это прописано. Туда только для вас специальный закон этот выпускали. Для банков и для коллекторов. 230-й закон об одном пригласит там. Об одном? Конечно. О чем же он гласит? Об одном? Это же он по пунктам регламентируется. А, да вот, видите, все-таки сообразили. Вы не знали. Нет, я знала, я говорю, молодец, что все-таки сообразили. Ну так что, будем подавать на меня заявление? Конечно, подадим. А что вы так беспокоитесь за это? Ну так мы на этом остановились. Вы же нарушили условия договора? Нарушили. Так мы же остановились на этом. А он не давал этого делать. Ну так, давайте. Когда ждать? А кто давал вам право нарушать его? Когда ждать? Повестки мне. В полицию. В какую полицию? Ну, в заявление. Куда будешь подавать? Обычно это уголовными делами что? Полиция занимается. Кто подает заявление? Не, ну для того, чтобы инициировать статью Уголовного кодекса, надо сначала в полицию подать, а уже полиция потом инициирует в суде. Ну, она, естественно, будет полицию инициировать это все. Что? Инициировать, естественно, полиция будет. Ну вот, я и жду, когда я повестку мне ждать. А свое, можно сказать, умение, как бы вы пытаетесь Какое умение? Изъясняться. Вы о чем? Ну, проявлять умение свое, то, что вы знаете. Мы с вами ведем диалог. Закон, то, что, да. То, что вы все правильно делаете, получается. Что вам получается? Будет боком. Да, ну вот я и знаю, вот я еще, вы, мы договорились о том, что я теперь сижу, жду повестку, получается, не да? Не ты, а вы, во-первых. Вот я не говорила ты. Я ты не говорила, вы что-то вы, даже уже, что по-моему, со слухом. Ну, что-то вам послышалось. Нет, мне ничего не послышалось. От таких слов мне сразу режет слух. Ну, хорошо, давайте, ладно, буду на «ты», раз уж так получилось, что вам так послышалось, придется теперь на «ты» вас называть. На «ты» не надо со мной разговаривать. А почему? Я разговариваю на «ты» дома. Да. А со своими родственниками, знакомыми, друзьями. Дома, да. Ага. Потому что я не ваш друг. А я не ваш друг, что вы со мной на «ты» разговаривали. А кто вы? Я ваш заемщик, у которого сейчас находятся документы, по данным документам. А почему я должна обязательно на «вы» своего заемщика называть? Почему? Ну, потому что я не ваш друг, я не ваш знакомый. Ну, вы сейчас про заемщика. Это этикет называете. А, этикет, да. Знаете, что такое этикет? Этикет — это когда я приду в банк, буду знать, с кем я общаюсь. А вы мне просто по телефону звоните, вы голос из трубки. Это не голос из трубки. А кто? Это голос из трубки. Я на информацию почему-то личную я вашу. У вас еще мало того, у вас еще... Не, мало того, у вас еще мобильный этот самый телефон у меня определился. Я никак не могу узнать, с банка вы действительно звоните или нет. Или может вы там передали уже кому-то мое дело и звонят калы, вами представляются. Может быть вообще какие-то мошенники. Тем более вы меня уголовным кодексом совершенно не зная о том, что этот гражданский кодекс вообще в принципе крайне сложно уголовно переквалифицировать. А кто это вам такое сказал? Да потому что это общеизвестно. Если вы такой безграмотный, ну еще и работаете в банке, ну блин, я не знаю, что у вас там эти ваши тренеры, чему вас учат. А вот за данное оскорбление будете оплачивать административный штраф. Давайте, да? Сколько там? 2000, да? Нет. Это вам тоже придется идти в полицию, вы знаете? От 10 до 30 тысяч. О, давайте с вами тогда, вот как раз вот вы на меня напишите заявление. И мы с вами тогда там встретимся. Я в ваши глаза посмотрю. Конечно, посмотрите. Ну все, договорились. Больше оскорблять потом никогда не сможете. Почему не смогу? И будете следить за своим разговором. А это оскорбление вообще? Безграмотное – это оскорбление. Оскорбление – это несколько, знаете, другое. Это что-то связанное с матом, с какой-то нецензурной лексикой. Для вас, то есть у вас твои определения оскорбления, да? Я могу вас назвать Тома, вы тоже будете оскорблены? Давайте сразу перечень, сразу тогда вот как кому-то звоните и говорите, вот такими словами нельзя меня называть, потому что я потом бегаю быстренько в суд и подаю на оскорбление. По статье получается 5.61 оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица. Как же я вас унизила? В неприличной форме. Это безграмотное, это литературное слово. Безграмотное, это абсолютно литературное слово. И каким же образом я настолько вас унизила этим? Вы настолько грамотны, что вообще нельзя к вам этого слова применить? Вы унижаете мое достоинство, получается. Да какое же там достоинство-то? Каким-то либо неграмотным. Если бы я был бы неграмотным, наверное, я бы не работал в банке. Так вы не в банке работаете, вы работаете взыскателем, понимаете? Ладно, вы работали там где-нибудь в каком-то другом отделе банка. Это еще ладно бы, еще можно как-то. Я работаю в банке. Ну, взыскателем берут абсолютно без всякого юридического образования, без всякого такого профильного образования. У меня 3 высшего образования. 3 даже? И вы сидите там, работаете вот с ванилкой по телефону? Ой, мне вас искренне жалко, молодой человек. Во-первых, мне это нравится, работа, это во-первых. Да чем тут может нравиться? Сидеть людей унижать? Пугать какими-то там уголовными статьями того, чего быть не может? Ну какая, как может это нравиться? Ну как это нормальному человеку может нравиться? Знаете, сколько у вас таких было, Елена Валерьевна? Да сколько? Когда проявляли сарказм. И что дальше? И дальше что было с такими, как я? А потом все наоборот оказывалось. А что оказывалось? Просили извинения, то, что мы больше так не будем. Да что вы говорите, может, вам пожалуйста. Очень хотелось бы этого. Я понимаю, конечно, на это всегда надо надеяться. А то без этого там работать, я думаю, вообще будет тяжело. Да я не надеюсь даже на это. Я даже не собираюсь. Да не собираюсь. Извинения, вашим ничего не нужно будет в суде. Ну все, все. Я просто вас строгости закона был. Хорошо, буду договорились. Буду предоставлять данную информацию. Давайте посмотрим, насколько вы там сильные и какие у вас там три высших образования. Одно из них наверняка юридическое, второе экономическое, а третье какое? Третье государственное муниципальное управление. О как! И вот с таким образованием вы там сидите с звонилкой работаете. Вот реально, братья, не верится. Звонилкой. Вы сидите, заемщиков обзваниваете. Это разве работа языком о, сидеть, да. Трепать, я а не мозгами? Вам. Я с вами веду данный диалог. Это не диалог. А что это, понимаете, вот вы меня поначалу начали общаться, вообще перебивали меня, слушать не хотели, на ответы не отвечаете. Разве это диалог? Статьи не знаете. Ну, а вы знаете то, что я не знаю, если я вам ну, сказал... Даже, потому что вы не говорите, ну а почему вы мне не сказали? Разве в диалоге обычно отвечают на вопросы? Я знаю то, что отвечает. Я не собираюсь перед вами отчитываться, Елена Валерьевна. Да почему? В вашем, можно сказать, раскладе и изъяснении данного вашего смысла. Данного моего смысла. Ну-ка переведите. Переведите, что вы хотели сейчас сказать, с багажом трехкратного образования. Не поняла вашу фразу. Наверное, надо бы дополнительно поучиться, Лена Валерьевна, чтобы... А, то есть мне надо поучиться. Такая фраза сильная была. Дополнительно, да, поучиться. Почему бы нет? Действительно. Ой, молодой человек. Может, поможет в дальнейшем вам? Да куда мне уж там помогать-то в дальнейшем? Ну да, вы правы. Действительно. Я ж уже все, сидеть же буду в тюрьме. Вам пытается банк решить вопрос лояльно, а вы берете и издеваетесь над сотрудниками банка. Зачем? Я издеваюсь? Это вы издеваетесь, начинаете там какие-то уголовными уголовной ответственностью угрозить. Это не издевательство? Я вас тоже могу точно так же привлечь. Я вообще в ФССП могу написать жалобу, что Восточный Экспресс-банк вводит в заблуждение своих клиентов. Они с удовольствием с вами пообщаются, или ну даже штрафуют, там вот. Тоже где-то от 50 тысяч, вот много, 50 тысяч штраф, и наверняка Восточный на вашего повесит.